13. Джордж, Эшли и Пас покидают бассейн рано, завидев Марка, идущего из театрального домика к верхним домикам с блокнотом в руке. Я же подплываю к Хадсону, и мы проводим остаток времени, уделенного плаванию, бултыхаясь в воде. Разговор, что мог огорчить его, забыт. Мы даже еще раз целуемся под водой. Когда спасатель дует в свисток, возвещая, что пора покинуть бассейн, Хадсон вылезает из воды рядом со мной. Мы берем полотенце и начинаем подниматься по лестнице. «Итак», — говорит он, — «хочешь потусить после ужина?» «Конечно», — улыбаюсь я. «Хорошо, все по-прежнему идет по плану». «Классно. Увидимся за ужином». «Ага». «Грандиозно», — радуется он. Наверху лестницы он быстро оглядывается и целует меня в губы, крепко прижав к себе. Я чувствую, что мой рот открывается, и умираю от желания зайти дальше, стянуть с себя мокрый купальный костюм и, в свою очередь, притянуть Хадсона к себе. Но не успеваю даже подумать обо всем этом, как он отстраняется от меня. «Я буду ждать тебя у твоего домика. Можем пойти на ужин вместе». Входя в домик, я продолжаю улыбаться, как идиот. Список ролей и исполнителей висит где обычно, рядом с комнатой Марка, и сразу же бросается мне на глаза. Я даже непроизвольно направляюсь к нему, гадая, что за роль мне досталась. Может, я пташка? Но тут вспоминаю, что меня в этом списке не будет, и останавливаюсь. Джордж растянулся на своей койке. Пас и Эшли сидят на ее краешке, занимая то небольшое пространство, что ему не удалось урвать. «Ну?» — с нетерпением спрашиваю я. «У меня плохие новости», — говорит Джордж, резко раскрывая яркий розовый веер и обмахиваясь им. «Пусть они скажут первыми». Он театрально откидывается на подушке, продолжая обмахиваться. «Мой печальный рассказ потребует времени». «Окей», — с беспокойством отзываюсь я. «Ясно, что роль Ким прошла мимо него». «Ну», — поворачиваюсь я к Эшли. «Я помощник режиссера», — визжит она, расплываясь в широкой счастливой улыбке. Выражение счастья не часто появляется на лице Эшли, и потому оно какое-то нервное, неуверенное. Я заключаю ее в объятия и приподнимаю с кровати. «Вот уж не думала, что так будет, но Марк говорит, что доверяет мне, и мы уже обсуждаем эскизы, которые он хочет использовать, и я, если захочу, смогу внести в них свои изменения. И я такая взбудораженная, такая...» «Это просто супер, поздравляю тебя!» «Я не дам спуску никому из восьмого домика». «Кто бы сомневался», — смеюсь я и поворачиваюсь к Пас. «А ты получила роль Роуз?» «Само собой», — Пас касается своего плеча. «Марк говорит, мы можем даже попробовать часть реплик произносить на португальском, привнести в роль немного моей афро-бразильской американской магии». «Но...» — теперь я обращаюсь к Джорджу. «Роль Ким тебе не досталась». «Не досталась», — Джордж с надутыми губами продолжает обмахивать себя веером. «Он предпочел Монтгомери, хотя я считаю, что, назначив на эту роль высокого рыжеволосого парня, он поступил немного тривиально!» Последнее слово Джордж выкрикивает, повернувшись к двери в комнату Марка. «А я Гарри. Папа». Сажусь рядом с Джорджем на клочок свободного пространства на его койке и кладу руку ему на плечо. «Может, это даст повод называть тебя папочкой?» «Ты уже третий, кто так шутит», — хмурится он, стреляя глазами в Эшли и Пас. В первый и второй раз это тоже меня не успокоило. «Роль папы вовсе неплохая», — пытаюсь утешить его я. «Смешная, с двумя песнями». «Знаю, знаю», — вздыхает Джордж. «Грех жаловаться, роль действительно хорошая, просто это не то, о чем я мечтал». «Ты вполне можешь жаловаться нам, мы же твои друзья, для того и существуем». «Я же хотел быть инженю, понимаешь? Лагерь — единственное место на свете, где у меня есть шанс сыграть нечто такое. Хотя я знаю, что теперь я здоровенный волосатый бугай. Знаю, что это было маловероятно, просто мне ужасно хотелось сыграть эту роль в этом году. Потому что чувствую, никогда больше мне такой возможности не представится. Я хотел попробовать, хотел хлопать ресницами и делать большие невинные глаза, чтобы все смеялись. Думаю, я имел бы успех». «Ты будешь обалденный инженю, тебе выпадет такой шанс, обещаю». Я сжимаю его плечо. «Когда мы будем учиться в колледже, то создадим гастролирующую театральную компанию, и ты сыграешь все, что твоей душе угодно. Сэнди в Бриолине, Золушку». «Обещаешь?» – оживляется он. «Ты по-прежнему собираешься заниматься театром, даже если твой бойфренд-качок этого не одобрит?» «Он одобрит», – заверяю его я. «И да, я тебе обещаю». Джордж откладывает веер в сторону и начинает усиленно моргать глазами, чтобы прогнать выступившие на них слезы. «Обнимемся», – предлагаю я. Он кивает, садится и обхватывает меня руками. Эшли тоже обвивает рукой нас обоих, а за ней тоже делает и пас. Она среди нас новенькая, но с ней все в порядке. К ним присоединяются Джен и Кэролин, и все остальные. Так что теперь Джорджа обнимает целое кодло. Я радостно смеюсь. «Ладно, дорогие, довольно», – расталкивает нас Джордж и снова машет веером. «Все у меня хорошо, и мы все потрясающе сыграем в этом спектакле. Особенно ты, Монтгомери». Ребята смеются и возвращаются к своим кроватям. Я сажусь напротив Джорджа, перед моим лицом болтаются ноги Эшли. «Ну, а как насчет других ролей? Кто сыграет пташку?» «Джордан». Джордж кивком головы показывает на беседующих с Джен Джордан. «Небинарная пташка». Марк говорит, мы будем называть ее «они», и они станут пансексуальными гендерфлюидными объектами похоти в духе Зигги Стардаста. «Очень прикольно». Джен получила роль Альберта. Тот новый парнишка Лайл – роль Хьюга, Мэтти – роль Мэй. Хотя, если честно, я надеялся, что Марк отдаст эту роль Диане. Но Мэтти тоже хороший выбор. «О, да, прекрасный состав исполнителей». «Было бы лучше, если бы ты тоже участвовал в постановке. Ты бы сыграл Мэй, и мы бы с тобой вместе спели детей». Я улыбаюсь, представляя себе это. Мы с Джорджем стоим на сцене, у него, может, подтяжки и кардиган, а я в пальто с меховым воротником. Мы стоим спина к спине и сокрушаемся по поводу современной молодежи. Это было бы смешно. Мы с Джорджем не так много играли вместе. Дамина не часто пересекается с истерией в забавном происшествии. А до того мы оба танцевали в кардебалете. Разумеется, мы играем вместе во время занятий, но только не на сцене. А мы могли бы составить такой замечательный дуэт. Я ощущаю какой-то комок в желудке, тошноту и одновременно будто удар в живот кулаком. Мне так хочется сыграть в спектакле, хочется очутиться на сцене и от всего сердца спеть с Джорджем. Я так отчаянно хочу этого, что готов бежать к Хадсону и признаться ему во всем, чтобы этим летом у меня были и он, и спектакль. Но это не согласуется с моим планом. А план обязательно должен сработать. И если я на первой же неделе скажу Хадсону, что я никто иной, как чрезмерно настойчивый его поклонник, то наверняка все испорчу. Дверь в комнату Марка открывается, и он выходит к нам. «Ну что, теперь все удовлетворены распределением ролей?» Его глаза останавливаются на Джордже. Все кивают. «Мне было грустно из-за того, что твоего имени нет в списке, Дал. Но вчера вечером я целый час разговаривал с моим психотерапевтом по телефону. И он сказал, что я должен позволять людям совершать их собственные ошибки. И я хотел сказать, принимать решение». «Конечно. Я пытаюсь выдавить из себя улыбку, но у меня не получается. Все нормально». Марк некоторое время смотрит на меня, поджав губы, а потом переводит взгляд на других ребят. «В нашем распоряжении всего несколько недель, друзья. Вы знаете, кто кого играет, вот и начинаете учить ваши роли, партии, танцевальные движения. После ужина я жду вас на репетиции и используйте каждую свободную минуту для того, чтобы спектакль получился таким, каким я знаю, он может стать. Все рады?» Все в один голос кричат «да». «Пойду смою с себя хлорку», — говорю я и иду в ванную комнату. А они тем временем обсуждают будущий спектакль. Споласкивая лицо, я слышу, как они смеются и поют. Я пытаюсь смыть с себя и мои сожаления. Я знал, что так будет, и готовил себя к этому. Мне действительно больно от того, что я не буду играть этим летом. Я буду скучать по сцене. Но такова часть плана, направленного на то, чтобы заполучить Хадсона. И игра стоит свеч. Вытираюсь и одеваюсь. И к тому времени Марк уже поставил пластинку «Пока пташка». В домике громко звучит увертюра к мюзиклу, и мои соседи поют слова на соответствующие музыкальные фразы. Некоторые из них танцуют. Они все так счастливы, и я радуюсь за них. И лишь немного грущу о себе. Привет. Смотрю на входную дверь и вижу в ней Хадсона. Он оглядывает комнату, наполненную поющими и танцующими обитателями лагеря, и выражение лица у него сконфуженное и смешное. Но потом он замечает меня и расплывается в широкой улыбке. И я думаю, что ничего страшного не произошло, что он стоит моих сожалений. А затем, знаю, это выглядит глупо, но он протягивает мне руку, и я машу всем на прощание. Будто мы не будем ужинать в одной и той же столовой. И мы с Хадсоном спускаемся по лестнице, держась за руки, словно расставались надолго, хотя прошло, наверное, всего полчаса. И все же в течение этого получаса он скучал по мне. Он скучал по мне. Возможно, он уже начинает чувствовать ко мне нечто такое, что я чувствовал по отношению к нему 4 прошедших года. И какая разница, что ради этого я не буду принимать участие в спектакле этим летом? «Значит, все в твоем домике чокнутые», — заявляет он. Я отгоняю летающих вокруг мошек, уворачиваюсь от них и смеюсь. «Они потрясающие!» «Ты можешь хоть немного поспать? Они дадут тебе такую возможность?» «Конечно! Они должны дать отдых своим голосам!» И Марк строго следит за тем, чтобы они высыпались. Он смеется. «Окей. Как я понимаю, у тебя нет желания пробраться в мой домик, чтобы сомкнуть глаза. По моему телу будто пробегают искры. Не думаю, что в этом случае нам удастся поспать». Он снова смеется, и мы входим в столовую. «Давай сегодня сядем с моими друзьями, ладно? Большинство из них знакомы тебе по полосе препятствий». «Конечно, можно даже сесть всем вместе. Знаю, Брэд с удовольствием снова пристроится рядом с Джорджем». Хадсон округляет глаза. «Я все еще не понимаю его, но да, окей». Мы отыскиваем свободные места рядом с его друзьями. И когда в столовую входят Джордж и Эшли, они садятся рядом со мной. И две наши группы смешиваются. По крайней мере, в пространственном отношении. Лишь мы с Брэдом разговариваем как с театральными ребятами, так и со спортсменами. Нет, я не прав. Я тоже театральный ребенок, а Хадсон общается со мной, так что речь может идти только о Хадсоне и Брэде. Или обо мне. Как я понимаю, это зависит от того, с какой точки зрения взглянуть. Но я стараюсь разговаривать и с друзьями Хадсона. Среди них есть мальчик по имени Дрю, который, по-моему, является одним из его бывших. Но он подстраховал меня, когда я шел по канату, а также девочка по имени Сэм. Это с ней мы гнались за Хадсоном во время захвата флага. Они, похоже, клевые ребята. Друзья Хадсона обсуждают разные виды спорта, которым я совершенно равнодушен. А также тренировки. Разговаривать на эту тему я могу, но нахожу это скучным. Они очень милые. Я вполне могу поддерживать разговор с ними. Хадсону они, похоже, нравятся, и ему хочется, чтобы они нравились мне, и я стараюсь не разочаровать его. Все это хорошо, но далеко не то же самое, что говорить с Джорджем и Эшли. Но они мои друзья уже несколько лет, мне с ними легко. А с новыми для тебя людьми общаться всегда труднее, и это нормально. Кроме того, они вовсе не должны стать моими лучшими друзьями, напоминаю я себе. Нужно просто быть дружелюбными. А это так и есть, что хорошо. И под конец ужина Хадсон выглядит счастливым. Мы перемешали наших с ним друзей настолько успешно, что можем сидеть тесно соприкасаясь бедрами и при этом разговаривать и с теми, и с другими. И мы хотели именно этого. После ужина мои друзья направляются в театральный домик, где опять будут репетировать. А Хадсон берет меня за руку и ведет к лодочной станции. Мы оказываемся там первыми, и никто не проходит вслед за нами на веранду, хотя мы слышим, что внизу кто-то разговаривает. На веранде стоит диванчик на двоих, с которого можно смотреть на воду, но снаружи сидящих на нем не видно, потому что он находится в самой глубине веранды. Вот мы и усаживаемся на него, по-прежнему держась за руки. «Ну?» — говорю я после того, как мы какое-то время молча смотрим на реку. «Что касается того, что в бассейне я заявил, будто мы пара...» «Не волнуйся по этому поводу, малыш», — перебивает меня Хадсон и кладет голову мне на плечо. «С учетом вчерашнего дня, полосы препятствий, захвата флага, двух ужинов и времени, проведенного в бассейне, можно считать, что у нас с тобой сейчас уже 5-е свидание, так что совершенно нормально называть нас парой». «О, ты говоришь, что хочешь стать моим бойфрендом?» «Возможно». Отвечая на мой вопрос, он поднимает голову и улыбается мне, а потом нежно целует в губы. «А какая мне от этого будет польза?» Хадсон снова целует меня. На этот раз более страстно. Наши языки высунуты, он, держа руки на моей талии, укладывает меня на себя. Он, должно быть, делает так каждое лето. У него это получается очень хорошо. 5 свиданий за один день, поцелуй, я почти припавший к его коленям. «Значит, мы можем считать себя бойфрендами?» — подытоживает он. «Мы же готовы к этому, верно? Но мы с тобой не слишком много целовались и все такое, хотя это свидание пятое. Я хочу сказать, что мы с тобой можем уже раздеться в присутствии друг друга, верно?» Его рука залезает мне в шорты дальше, чем прежде, и у меня перехватывает дыхание, когда он добирается до моих трусов. Его большой палец проскальзывает под них и касается тазовой кости. Я не подозревал, что эта кость такое эрогенное место, и у меня создается впечатление, будто он нажал на некую кнопку, и вот уже меня наполняет радость и похоть, и цвет преимущественно розовый, и мне кажется, что мои глаза закатываются. Он подтягивает меня выше и целует в шею, другая его рука шарит по передней части моей рубашки. Мне ужасно хочется оказаться обнаженным рядом с ним. Я мечтал об этом несколько лет. Я хочу пойти абсолютно на все, но это будет слишком уж просто, слишком гладко. Сейчас он Хал, а я хочу Хадсона. И потому я делаю глубокий вдох, скатываюсь с него и снова сажусь рядом с ним. «Все это правда», — говорю я, глядя ему в глаза. Они у него серые, с голубыми крапинками, и отражают свет одной единственной горящей на веранде лампочки. «У нас действительно было вроде как 5 свиданий, и ты мне действительно нравишься». «Ты мне тоже действительно нравишься», — улыбается он. Кладет руку мне на ногу и снова начинает подниматься к моему бедру. «Я никогда никому не привязывался так быстро. Каждая частица меня хочет поверить в то, что это правда, и может так оно и есть. Вот почему мой план будет осуществлен, потому что между нами есть некая связь, та, что проходит через Дала и устремляется к Рэнди, я знаю это. Но я не знаю, верит ли он в свои слова, или же просто ведет себя и говорит, как это всегда делает Хал. И потому я накрываю его руку своей, переплетая наши пальцы и останавливая ее продвижение вверх. Но нам следовало бы больше говорить, следовало бы лучше узнать друг друга. «Окей», — отзывается он, сжимая мою руку. «Так, что ты хочешь узнать?» «Ну, о твоих родителях, о каминг-ауте, о твоих любимых фильмах и музыке». Он кивает, задумываясь над моими словами. «Давай начнем с двух последних вещей. Мне очень нравятся фильмы о Джон Уике, а до приезда сюда я много слушал новый альбом Walk the Moon. А ты?» «О», — произношу я, удивляясь тому, что ему по какой-то причине действительно хочется разговаривать со мной. Но в то же время я немного разочарован. Я-то надеялся, что он принудит меня к продолжению любовной игры. Кроме того, я никогда не слышал песни группы Walk the Moon. И боюсь, что он начнет экзаменовать меня. Ну, я... Черт, все мои любимые фильмы, мюзиклы, а любимая музыка, мелодии спектаклей. Но и врать ему я не хочу. Ты знаешь Одру Макдональд?» Он отрицательно качает головой. «Она поп-певица?» «Она работает в самых разных жанрах», — отвечаю я, и это не ложь. «Знаешь, что нехорошо в лагере? То, что нам не дают пользоваться телефонами. Я не могу найти ее и послушать. В конце лета, когда ты получишь свой телефон, ты сделаешь это для меня?» Я улыбаюсь. Он только что сказал «в конце лета», словно думает, что тогда мы по-прежнему будем вместе. Все идет по плану. «Ага. Теперь твоя очередь задать вопрос». Он улыбается и сжимает мою руку в своей. «Окей. Кем ты хочешь быть, когда станешь взрослым?» Слово «актером» почти слетает с моих губ в силу того, что рот привык произносить его в качестве ответа на этот вопрос с тех пор, как мне исполнилось 6 лет. Но вместо этого я коротко смеюсь, чтобы выиграть время. Кем хочет быть Дал? «Не стоит говорить, что спортсменом. Не надо так безбожно врать». «Я пока еще толком не знаю», — задумчиво тяну я. «Наверное, не надо слишком уж врать», — повторяю я себе. «Я хочу рассказывать истории». «То есть ты хочешь стать писателем?» «Нет, думаю, для этого я не слишком хорошо пишу. Я люблю читать, но... В общем, я надеюсь понять, какое у меня призвание позднее». Он кивает. «Я понял тебя. Я тоже люблю читать. Моя любимая книга «Джо без ботинка». Она вроде как старше, чем я, намного старше. Но папа дал ее мне, когда я был маленьким, и я просто влюбился в нее. О чем она? О бейсболе. Об Америке. О том, наверное, что спорт — это навсегда. Вроде того. что некоторые игроки и матчи невозможно забыть. Здорово, я ухмыляюсь. Матчи не забываются так же, как и пьесы, думаю я, но вслух этого не произношу. А моя любимая книга, наверное, «Завершая шляпу». Это автобиография Стивена Сондхайма. А кто он такой? Мне требуется все мое актерское мастерство, чтобы не ударить его. Он всему научится, напоминаю я себе. Я его научу. Он рассказчик, говорю я, хотя это довольно далеко от истины. Но ты так и не дал ответа на свой собственный вопрос. Что ты хочешь делать после школы? Ну, я точно не знаю, пожимает он плечами. Скажем, хочу стать участником Олимпийских игр, как Кони. Легкая атлетика. Но я понимаю, что это трудновыполнимо, а также, что это не может стать делом всей жизни. Но может, я смогу работать тренером после того или стать инструктором по фитнесу? Знаю, это звучит не слишком впечатляюще, но мне нравится вселять в людей уверенность в себе. Я киваю. Для него это идеальный вариант. Это как ты подбадривал меня, когда мы преодолевали полосу препятствий? Ага, улыбается он. Мне нравится делать это. Я словно помогаю людям превзойти самих себя. Заставляю их думать, что они на многое способны. И мне нравится физическая активность. Нравится тренировать, обучать. Думаю, это мое. Ну, а теперь, говорю я, раз ты ответил на некоторые мои вопросы, то, может, мы еще немного придадимся физической активности? И наклоняюсь к нему. Он улыбается той своей улыбкой, при которой кончик его языка оказывается у него между двумя передними зубами. Ты же сам говорил, что мы должны делать больше и того, и другого. Окей. Он обнимает меня за талию, а его палец залезает мне под рубашку. По поцелую за каждый вопрос. Мы установим справедливый обменный курс, заверяю его я и приникаю к нему.